Глава вторая. Рогатка. Пока давление в шлюзе выравнивалось, я через комлинг вышел на связь с капитаном. «В чем дело, Кар?» В его голосе отчетливо слышалась тревога, и неудивительно. «Мы ведь договорились, что я выйду на связь только в самом крайнем случае». «До нас дошли слухи, что вы потеряли экзокупол, но я до последнего не верил». «Так это правда?» «Увы, да». Вздохнул я, глядя на встроенный в панель управления барометр, показания на котором стремились к нулю. «Но мы уже реализуем план Б». «У нас был план Б», — вмешалась в разговор Кори, которая явно подслушивала. «Неважно, что его не было, главное, что я его придумал. Мы с заключенными сейчас в грузовом шлюзе, готовимся покинуть тюрьму, поэтому нам нужно, чтобы вы передали на Алые сообщение». Они должны как можно быстрее уничтожить все пушки на Тартаре и перехватить контейнер в космосе. «Контейнер?» — упавшим голосом спросила Кори. «Какой еще нахрен контейнер?» «Светло-зеленый, если тебе от этого станет легче. Там внутри заключенные и Кайто». «А вы?» — тут же спросил капитан. «А мы будем рядом, не переживайте», — хмыкнул я, глядя на застывшие на электронном табло нули. «Все, нам пора. Ловите нас в космосе!» И отключив комлинк, я развернулся и залез на тележку, которая уже неторопливо набирала ход к открывающимся внешним воротам. Открывались они медленно и величественно, словно врата в какую-то древнюю подземную сокровищницу. Вот только вместо золота и драгоценностей за створками нас ждали лишь тьма и холод открытого космоса. Хотя, если вдуматься повнимательнее, сокровища там были тоже. Причем самые желанные, самые дорогие и важные сокровища. Наши жизни. Гравитационное поле генератора все еще действовало здесь, в грузовом доке, поэтому тележка неторопливо ползла вперед, навстречу к нашей свободе. Через минуту она просто вылетит за пределы тюрьмы вместе с нами. И на этом, будем надеяться, все закончится. Ну или хотя бы конкретно эта операция закончится. Магнус держал рычаг управления скоростью, утопленным вперед до самого конца, но это не помогало тележке двигаться быстрее. Она просто не была задумана для того, чтобы двигаться быстро. В ее родной среде обитания, складских помещениях, это просто было не нужно. А конструкцию прилично усложнило и удорожило бы, поскольку понадобились бы более мощные электромоторы. А где более мощные моторы, там и более мощные аккумуляторы и линии питания, а все это снова упирается в деньги. Но нам и не нужна была сильно большая скорость, нас вполне устраивало ползти к дверям со скоростью неспешно бредущего человека. Ведь с какой бы скоростью мы ни двигались, а после выхода в открытый космос мы ее сохраним. И чем выше она будет, тем быстрее мы выйдем из мертвой зоны защитных систем Тартара, что будет особенно грустно в случае, если Алый к тому моменту не успеет полностью их подавить. И если пушки нас не подстрелят, мы продолжим движение все с той же скоростью, и, как следствие, успеем дальше улететь к тому моменту, когда эсминец освободится и начнет нас искать. Аварийные транспондеры наших скафандров, конечно, ему помогут, но в самом худшем варианте может получиться так, что только одни лишь скафандры и спасут, но никак не тех, кто их носил. Поэтому мы не торопились, ползли себе потихоньку к дверям, за которыми космос внезапно рассветился плазменными зарядами, летящими то в одну сторону, то в другую. Никакого звука, конечно же, в вакууме мы услышать не могли, но сразу стало понятно, что происходит. Алый усилил обстрел поверхности, исполняя мои указания. «Забавно, а я же, получается, капитан тогда, раз целый эсминец, исполняет мои указания. Правда, почему-то я нахожусь не на корабле, а за его пределами, но это же такие мелочи, право». Внезапно в окружении что-то изменилось. Настолько незаметное, минорное, что я чуть было не упустил этот момент, погруженный в свои размышления. Но все же не упустил, заметил, моргнул несколько раз с усилием, возвращаясь в сознание, и внимательно осмотрелся, подмечая все, даже самые мелкие детали. И понял, что меня напрягло. «Магнус», — позвал я, не сводя взгляда с внешних шлюзовых дверей, — «а тебе не кажется, что внешние двери Закрываются. Чего? Он удивленно повернулся ко мне, а потом снова посмотрел на двери. Да нет, вроде. Или погоди. Он нахмурился, пригляделся внимательно и охнул. Мать мою, реально закрываются! Значит, мне не показалось, хотя я и так знал, что не показалось. Внешние ворота, которые совсем недавно с черепашьей скоростью расползались в разные стороны, сейчас с той же скоростью сползались обратно. Настолько медленно, что этого почти не было заметно, но этой скорости вполне хватало для того, чтобы не дать нам покинуть шлюз. Просто потому, что грузовая тележка не способна двигаться достаточно быстро, чтоб ей пусто было. Похоже, когда Алый всерьез взялся за обстрел планетоида, на нем объявили самый высокий уровень опасности и начали блокировать отсеки до полной отмены аварийного протокола. В том числе и грузовой док, конечно же. А значит, что мы не сможем даже вернуться обратно, потому что внутренние двери уже заблокированы наглухо. А внешние блокируются прямо сейчас, и у нас нет возможности никак помешать этому, потому что наш специалист по компьютерам сидит в железном ящике вместе со своей чудо-птицей, которая помогает ему быть таким незаменимым. «Быстрее никак», — сообщил Магнус то, что я знал и так. Голос его при этом звучал слегка виновато, как будто это именно он делает так, что быстрее никак. «Знаю», — коротко ответил я, — «не страшно». На самом деле я лукавил. Конечно же, застрять в тюрьме в ее грузовом шлюзе было страшно. Но я не собирался тут застревать. Мой принцип — придумываем план, действуем по плану, ждем, когда план полетит к чертям, отбрасываем план — срабатывал, сколько я себя помню. А все потому, что я хорош не только в составлении планов, но еще и в импровизации. И в умении из двух выборов с закрытыми глазами тыкать пальцами именно тот, от которого дерьмом несет меньше, чем от другого. Поэтому сейчас я протянул руку за спину и снова достал захват. С его помощью мы в тюрьму проникли, с его же помощью и выберемся. «Ты что задумал?» — с подозрением спросил Магнус, глядя на меня. «Знаешь, что такое рогатка?» Вместо ответа тоже спросил я, глядя на него. Он помотал головой. «А я знаю», — улыбнулся я. «Рад за тебя, и что?» «И то, что именно это и есть ответ на вопрос, что я задумал. Именно рогатку я и задумал». Ничего больше не объясняя Магнусу, я поднял захват, перевел его в режим установки тросов и прицелился в край створки внешней двери. Тросов у меня оставалось всего ничего, но на очередной дерзкий план должно хватить. Поэтому я, ни секунды не раздумывая, отстрелил трос, который укрепился на створке, а потом перевел захват на нашу черепашью тележку и отстрелил второй конец прямо нам под ноги. Хорошо, что захватом, а равно и тросом, все равно куда цепляться, что тянуть и куда тянуть. Через 2 секунды еще 3 троса протянулись от тележки к створкам, и их стало 4, по 2 на каждую. Все они сходились в одну и ту же точку тележки, и скорость ее движения явно увеличилась, хотя прошло всего ничего. «Кори», закончив с работой, я взялся за комлинк. «Детка, нужно, чтобы ты была рядом, у нас тут ожидается аттракцион». «Я буду», — серьезно ответила Кори, — «очень скоро». «Вот и умница», — улыбнулся я и отключился. Посмотрев на счетчик оставшихся тросов, я даже с ноткой ностальгии вспомнил о тех временах, когда для того, чтобы пополнить их запас, нужно было всего лишь подлететь в начале или конце смены к торговому киоску, которым снабжался каждый врекерский буй-линкс, и потратить объективно неприличную, но довольно подъемную для врекера сумму. Теперь ближайший киоск Линкс находился от меня в миллиардах километров, да и личного счета, с которого списали бы деньги, или, вернее, наоборот, записали бы, увеличив долг еще больше, у меня не было. Приходилось максимально экономить. Но и 4 тросов, по моим расчетам, должно было хватить. Сейчас вся гравитация астероида тащила нашу тележку, постепенно ее разгоняя. Колеса уже не могли справиться с таким усилием и начали проскальзывать. Электромоторы, не рассчитанные на такую нагрузку, пытались сопротивляться, но куда им против такого мощного гравитационного поля? Еще 10-20 секунд, и наша тележка наберет такую скорость, что вылетит из шлюза, как пуля из ствола. Советую пристегнуться, сказал я Магнусу и, подавая пример, сам первым снял с пояса один из страховочных карабинов и пристегнул его. Не к тележке. Нет, к контейнеру, к тем самым проушинам, за которые его хватал манипулятор кран-балки. Тележка хрен с ней, пусть хоть в космос улетит, хоть о дверь разобьется, мне не важно. Мне важно оставаться рядом с контейнером. Не проронив ни слова, Магнус тоже пристегнулся и только после этого посмотрел на меня взглядом, в котором смешались недоверие и интерес. «Это и есть твоя рогатка?» «Это не просто рогатка», — я назидательно поднял палец. «Это самая величайшая из всех рогаток, что видел этот мир. А теперь держись». Держаться и правда было нужно. Платформа завибрировала и контейнер вместе с ней. Невозможно натянуть тросы полностью равномерно, особенно если отстреливаешь их не одновременно, а один за другим. И сейчас крошечные перекосы и микроскопические отличия в точках крепления играли свою роль. Тросы тащили тележку в разные стороны, и ее конструкция, не предназначенная для того, чтобы выдерживать подобные нагрузки, начала давать слабину и стонать. «Ничего», — сквозь зубы процедил я, глядя, как наполовину сомкнувшиеся ворота стремительно приближаются к нам. «Успеем». «Не успеем», — также сквозь зубы процедил Магнус, которого буквально размазало по стенке контейнера ускорением. «Успеем», — снова возразил я. «Отставить пораженческие настроения. Паникеры отправятся за борт самыми первыми». «Но мы и так собираемся отправиться за борт». «Тогда паникеры будут оставлены здесь, в тюрьме. Заткнись и прекрати действовать мне на нервы». «Но мы же летим прямо в дверь». «Вижу, не слепой». Тележку действительно развернуло полубоком из-за неравномерности натяжения тросов, и с каждым метром она все больше и больше разворачивалась, рискуя вообще не пролезть в сужающуюся щель между створками. И отключить тросы тоже нельзя, ведь гравитация все еще прижимает нас к полу, и тележка моментально потеряет всю свою инерцию. «Кори, ты рядом?» — крикнул я в комлинк. «Скажи, что рядом». «Я рядом», — тут же отозвалась девушка, и у меня буквально от сердца отлегло. «Нам нужно, чтобы ты расположила корабль точно напротив грузового шлюза, прямо сейчас». «Шлюз, да», — без лишних вопросов ответила Кори. Ворота приближались все быстрее и быстрее, до момента, когда тележка врежется в них углом, снося его и неминуемо повреждая контейнер с заключенными, осталось 7 секунд, 6, 5. На 4 проем заслонила туша затерянных звезд. «Так и держи», — велел я и, преодолевая перегрузку, которая пыталась растереть мое тело о стенку контейнера, снова взялся за захват. Одна кнопка, и все существующие тросы исчезают, отключенные. Вторая кнопка, стартовая точка нового троса, закрепляется на верхней точке контейнера, а конечная на носу затерянных звезд. «А теперь полный назад», — велел я, пряча захват за спину. «Самый полнейший, какой только есть. Полный назад, да». И корабль рванулся, дергая тросом контейнер. Энергетический трос, в отличие от материального, не имел никакой упругости, поэтому не было и рывка. Контейнер просто потащило вперед еще быстрее, буквально сорвало с тележки, отчего она подпрыгнула и перевернулась у нас за спиной. Но самое главное, тяга корабля заставила контейнер выровняться. До этого момента, развернутый чуть ли не поперек шлюза, рискующий не пройти в щель между створками внешних дверей, сейчас он развернулся вдоль и легко, с огромным запасом, выскользнул наружу. «Есть, умница!» — возликовал я, обрубая трос. «Продолжай движение в том же направлении, только сбавь скорость, так, чтобы мы могли тебя обогнать». «Да». Маневровые двигатели на корпусе затерянных звезд поморгали, отрабатывая траекторию, и корабль явственно замедлился. Настолько, что буквально за 10 секунд контейнер с нами, придавленными к его поверхности перегрузкой, настиг его и даже улетел чуть дальше. Но все же недостаточно далеко для того, чтобы я не успел выстрелить последний трос, закрепляя его на корабле, а вторым концом на контейнере. «А теперь полный вперед!» Из-за большой разницы скоростей, которая превысила даже ту скорость, с которой трос должен был притянуть контейнер к кораблю, получилось так, что контейнер буквально за одну секунду потерял всю свою инерцию. Перегрузка отпустила быстро, но так мягко, что организм даже слегка растерялся от такого необычного ощущения, и я чуть было не упустил момент, когда пришла пора обрезать последний трос и подводить итоги сделанного. Перебирая перчатками надувшегося в вакууме скафандра по контейнеру, я выполз на крышу контейнера и посмотрел назад, туда, откуда мы вылетели. Просто чтобы понять, насколько успешно был исполнен пришедший в голову за одно мгновение план. Тартар горел. Горел в прямом смысле этого слова. Некоторые точки на поверхности планетоида искрили ярким бездымным пламенем, того типа, для которого даже воздух не нужен, потому что окислитель находится в нем самом. И при этом космос не черкали больше молнии плазменных разрядов, и уж тем более они не впивались в поверхность планетоида, вынося одну пушку за другой. Но самое главное, Тартар не уменьшался в размерах. Он не удалялся от нас, а значит, я все исполнил на высшем уровне. Может, я и не погасил скорость контейнера полностью до нуля, но явно снизил ее в сотни, если не тысячи раз. И теперь нам не грозит улететь в далекие космические дали, где даже Алый с его радарными системами будет искать нас неделю. Да, я хорошо поработал. Нет, поправочка, мы хорошо поработали. Все. Все отлично поработали на самом деле. Лучше просто не придумать. Команда мечты, по-другому и не сказать. И как только я это понял, меня внезапно накрыло. Напряжение, копившееся в теле и в голове последние несколько часов, наконец прорвалось наружу и затопило меня по самую макушку. Тело налилось такой свинцовой усталостью, что даже пальцы сами собой разжались, и если бы я не пристегнулся к контейнеру еще в шлюзе, пришлось бы меня ловить по всему космосу. «Кар», — внезапно вышла на связь Кори, и голос ее был слегка обеспокоен. «Все нормально, ты в порядке?» Она никак не могла видеть, что я не в порядке. Корабль находился метрах в 50 от контейнера, и ближе Кори просто не подвела бы его из опасения, что мы попадем в мертвую зону радаров и столкнемся с обшивкой. Но даже если она поймала меня в объектив камер и максимально приблизила изображение, она все равно никак не могла видеть, что происходит внутри моего скафандра. Она никак не могла знать, что со мной что-то не так, но она знала. «Все хорошо, детка», — улыбнулся я, зная, что она и эту улыбку почувствует тоже. «Все просто прекрасно, надо только немного отдохнуть». «Это точно», — вмешался в разговор капитан. «Отдых вы все заслужили, да еще какой! Ничего, скоро отдохнете, осталось совсем чуть-чуть. Алый уже на подходе, а подкрепление администрации пока еще не видать, так что мы успеваем». «Вот и славно», — снова улыбнулся я и прикрыл глаза. «В таком случае разбудите меня, когда все закончится».